Печальная такая песня. Вот, сейчас я попытаюсь медленно вырулить из этого состояния, поскольку так долго нельзя. Вот. Господа, господа, полюбите поэта, взор туманный и мысли полет, когда в плавках небесного цвета он в прозрачную воду идет. Вы должны полюбить стихотворца, бледность лба и небритость ланит, когда с видом испанского горца он в трусах на балконе стоит, когда вирши свои сочиняет изо всех поэтических сил, или слезы скупые роняет на листки, где уже сочинил. Полюбите его вдохновение, полюбите надменность лица и угрюмого носа сопенье над больными устами певца. Он подобен великим планетам, что находятся в вечном пути. Полюбите его, ведь при этом до катарсиса можно дойти. Как Гомера античные греки раскрутили на годы вперед. Полюбите поэта навеки, и тогда он счастливый умрет.